Мария Конопницкая. История о гномах и сиротке Марисе. Сказка это или не сказка, а слыхали все давно мы. Хочешь верить или не верить, что живут на свете гномы. Удивительный народец, сотня спрячется в кармане. Все подробности, конечно, вы узнаете от няни. На горах, в ущельях, в ямах, то в печурке или в каморке, заседают важно гномы в каждой малой мышьей норке. Под камином, под порогом, всюду встретите их смело. Тот присматривает в кухне, чтоб жаркое не сгорело. Тот кусочек стащит сало или сахарную пенку. Тот поднимет крошку хлеба, что падет вам на коленку. Тот бичом в конюшне щелкнет. Тот коням сплетает гриву, детям сказывает сказки, поневоле дашься диву. Прошмыгнет повсюду тенью, словно зернышко гороха. От него не открестишься, ловок маленький пройдоха. Впрочем, верьте или не верьте, дело в правде, не в обмане. А живут ли в мире гномы? Вы спросите-ка у няни.